кроме этой боли и неподвижности. Медленно, медленно повернуть голову, совсем немного, широко открыть глаза и увидеть солнце, и падающие листья, и белую яхту на глади залива. Он тебе понравится, Мар, старый друг. Надеюсь, что он тебе понравится. Будете кататься на яхте в открытом море, и, может, однажды, после долгих морских прогулок, после того, как утихнет боль и все будет кончено, может быть, тебе не придется возвращаться в Атланту к своей ненавидящей Янке, благочестивой старенькой маме. Не придется возвращаться назад, потому что, может быть, ты и Гай, может быть... Почему бы нет? И, возможно, даже дети. У нас уже не будет детей. Мой ребенок, твой ребенок, ребенок Гая, твой ребенок. Все мы дети Божьи. Господи, помоги мне. Помоги Мар и отцу. И Гаю, Господи, спаси мою душу. Когда я ложусь, я молюсь, чтобы Господь не оставил меня. Если мне суждено умереть во сне, он просыпается, сказала Мар. Да. Гай посмотрел на Лэри. Лицо его было похоже на маску. Но ресницы уже начали трепетать. Гай снова отвернулся к окну. Деревья стояли совершенно голые. Последние листья собрали и теперь сжигали в маленьких кострах по краям лужайки. Дым вился в холодном воздухе, почти скрывая далекие коттеджи на берегу, крошечные фигурки рыбаков во фланелевых рубашках и ветровках, мелькающие в неспокойном, в белых барашках моря. «Больше не пойдете на яхте?» Услышал он за спиной хриплый шепот Лэри. «Завтра Чет Белкнап ставит Джулию в свой ангар». «Значит, сегодня не будете кататься?» «У меня еще несколько вызовов, да и холодновато сегодня», — ответил Гай. «Хотя солнце еще хорошо грело через окно». Он снова повернулся к Мар, которая сидела, уставившись в пол. Надтреснутый голос Лэри продолжал. «Мар, предстоит долгая зима. Может, ты еще раз побалуешь ее, перед тем, как поставишь Джулию на прикол?» «Я не против, если она хочет». Он повернулся и быстро зашагал к лифту. Мар молча последовала за ним. Когда они ехали в машине, она вдруг усмехнулась. «Тебе не хочется? Я просто немного занят». «Но, надеюсь, не слишком?» «Не слишком». «Мы можем и не выходить в море». Лэри будет смотреть в окно. «Ему кажется, что он может заставить меня наслаждаться жизнью». «А разве нет?» «Не таким образом». «А каким?» — хотелось ему спросить. «Каким же?» Но вместо этого он сказал. «Уже нет времени переодеваться. Придется ехать так». Он поставил машину у дока и молча зашагал рядом с ней по скрипучему настилу, и Цезарь тихонько затрусил сзади. Солнце поднялось уже высоко, когда они миновали мол. На Мар было коричневое под цвет ее загорелых ног шерстяное платье, подол которого трепал ветер. Она замерзла, но не произносила ни слова, только щурилась от ветра. А Гай стоял сзади, курил трубку, смотрел на Мар и вспоминал свое детство. Однажды он с матерью был в гостях у своей двоюродной сестры в Геонисе, и мать сказала: А теперь иди поиграй с Кати.